Так вот, мистер Холмс, как только я поняла, что от меня что-то скрывают, я загорелась желанием проникнуть в эти комнаты. Я настойчиво искала возможность попасть за запретную дверь. Возможность эта представилась только вчера. Должна сказать вам, что кроме мистера Рукасла в пустые комнаты зачем-то входили Толлер и его жена. Последние дни сам Толлер много пил и вчера вечером был совсем пьян. Видно, он забыл ключ в замке. Тихо повернув ключ, я отворила дверь и проскользнула внутрь. Передо мной был небольшой коридор с голыми стенами. В конце коридора за углом шли подряд три двери. Первые и третьи были отворены и вели в пустые комнаты, запыленные и мрачные. Средняя дверь была закрыта и заложена снаружи широкой перекладиной от железной кровати. Эта забаррикадированная дверь вполне соответствовала закрытому ставнями окну. Но по свету, что пробивался из-под нее, я поняла, что в комнате не совсем темно. По-видимому, свет проникал туда из люка, ведущего на чердак. Я стояла в коридоре, глядя на страшную дверь, и вдруг услышала внутри шаги и увидела, как на узкую полосу тусклого света, проникавшего из-под двери, надвигалась какая-то тень. Нервы мои не выдержали. Я повернулась и бросилась бежать. А ну, постойте! Да не пугайтесь. Ну, не пугайте же, это я. Это я, мистер Рукасл. Ну, перестаньте дрожать. Ну, посмотрите на меня. Ну, вот так, вот так, вот так. Вот так. Значит, это были вы. Я так и подумал, когда увидел, что дверь открыта. Ох, я... Как я перепугалась. А что же вас так напугало, моя дорогая? По глупости я опять забрела в нежилое крыло. Так? Там так пусто и такой мрак... Что я испугалась и убежала. Так. Ох, как это страшно. И это все? Что еще? Как вы думаете, почему я запер эту дверь? Откуда же мне знать? Чтобы посторонние не совали туда свой нос. Понятно? Уверяю вас, это вышло случайно. Я уже это слышу. И если вы хоть раз снова переступите этот порог, я отдам вас на растерзание моему псу. Да? Тогда я решила послать вам телеграмму, мистер Холмс. Я тут же надела пальто и шляпу и сходила на почту, что в полумиле от нас. А сегодня утром я без труда получила разрешение съездить в Винчестер. Правда, мне нужно вернуться к 3 часам, так как мистер и миссис Рукасл едут кому-то в гости, поэтому я весь вечер должна быть с ребенком. Скажите, а слуга Толлер случайно не был утром пьян? Да. Его жена утром говорила миссис Рукасл, что ничего не может с ним сделать. Хорошо. Так вы говорите, что хозяев нынче весь вечер не будет дома? Да. В доме есть какой-нибудь погреб, который закрывается на хороший крепкий замок? Да, винный погреб.